Глава 26. Гримуар не потеха. Читать с осторожностью. Когда весенняя вошла в сарай, закашлялась от ужасного запаха гари. Как в таких условиях работать? Здесь же дышать нечем. Смрад въелся в стены, в бархатную драпировку. И весь, казалось, задержись она в салоне хоть на чуть-чуть, то тоже пропахнет удушающим ароматом. «Вот, я уже нашла!» Помело, как ни в чем не бывало, сидела на подушке, сложив кренделем ноги и раскрыв на коленях гримуар. «Как изгнать дух исчадия тьмы из избы?» «Ты одно с другим не путай. У нас поработал огонь, а не тьма. В гримуаре нет четких указаний насчет устранения последствий пожара». «Какая разница? И там остается вонь. Почему бы не попробовать?» «Дасти саарум войхи!» начала произносить нараспев Александра, проводя пальцем по словам заклинания. «Забудьте, гади варум!» «Саша, остановись!» Помело, распознав страх в голосе подруги, прервала чтение и подняла глаза. Пятиконечная звезда на стене налилась чернотой. В ее центре закружилась воронка, куда со страшным шипящим звуком потянулись невидимые прежде нити. Казалось, будто огромный паук сплел внутри сарая паутину, и теперь она, повинуясь засасывающей магии, натужно отрывалась от стены, но все еще пыталась удержаться, поэтому хваталась за все, что плохо лежит. Зашелестели и унеслись глубины стаи гадальные карты, а следом за ними кости. Включились вихревое кружение ошметки соломы. Хрустальный шар спрыгнул со стола и медленно покатился к источнику притяжения. «И-и-и-и!» закричала Помело. Ее приподняло над подушкой. Скрутившиеся в жгут волосы больно хлестали по лицу, но она все еще цеплялась за гримуар, который размахивал страницами, будто птица, собравшаяся взлететь. Весенняя, чувствуя, что ее и само тянет к воронке, схватилась одной рукой за бархатный занавес, вторую протянула Помело. «Отпусти гримуар! Держись за меня!» — приказала она. Но занавес вдруг дернулся и, свиваясь в канат со свободного конца, устремился к центру пентаграммы. Одна за другой обрывались петли, удерживающие полотно на гвоздях. «Божечки, что происходит?» — закричала Саша, еще крепче вцепляясь в гримуар. Надо знать Помело, чтобы понять, что она ни за что не упустит то, что является для нее ценностью. А сейчас в ее руках находилась редкая книга прапрабабки Весении, ее новоявленной сестры. Становиться причиной утраты древнего фолианта рода Як, Александра Ступа, едва обретшая настоящую семью, никак не желала. Она изловчилась и просунула ноги под низкую столешницу, что удержало ее от полета вперед головой. Вырвавшаяся на свободу подушка мягким снарядом метнулась к звезде и... запечатала собой дыру, что дало минутную передышку ведьмам. Весенняя бросилась к Саше, пихающей в этот момент гримуар за ремень комбинезона. Крепко обняла ее за плечи и рванула на себя, вывалилась в приемную вместе с подопечной. Подушка продержалась недолго. Ее всосало со страшной силой и с характерным чавкающим звуком. Точно дыра была зевом, а подушка слишком большим комком пищи, который все же протолкнулся в глотку. Тишина вновь сменилась воем ветра, но он как не пыжился, не смог поднять и потащить за собой лежащих на полу ведьм, а потому они со страхом ждали развязки. Надежда была на стену, построенную из больших соломенных кип, которые, обрушившись, хотя бы на время заткнули бы ненасытную дыру и дали бы возможность покинуть сарай, чтобы позвать на помощь ничего не подозревающих родственниц. А пока скрутившийся в жгут занавес бесновался и бил черным крылом, расшатывая без того хлипкую конструкцию перегородки. Если бы Весенняя и Саша умудрились сбежать, они упустили бы странное явление, которое заявило о себе во всей ужасающей красе и заставило оцепенеть. На стенах сарая вдруг начала проступать вязь магических символов. Сначала тусклая, едва различимая, но постепенно обретающие все более четкие контуры и краски. Точно некто невидимый тренируясь, водил по доскам сухим пером и лишь потом изволил обмакнуть его в чернильницу. Правда, цвет тех чернил сначала походил на кровь, а после, когда кровь потемнела от соприкосновения с воздухом, на смолу. Напитавшись влагой, руны ожили, поползли по стенам, подобно разбегающимся болотным гадюкам, что попытались забиться в щели. Но магия, тянущая их в воронку, оказалась сильнее, а потому не дала скрыться. Извивающиеся знаки один за другим с шипением, коробящим душу, устремились к пентаграмме. Сплетшиеся перед девом воронки в огромный клубок, вертящиеся так быстро, что глаз не успевал рассмотреть детали, руны постепенно превратились в огромную пульсирующую кляксу. С треском и рвущейся материи бархатный занавес все же сорвался с последнего гвоздя и метнулся к дыре, где на полной скорости вляпался в кляксу. Внезапно всякое движение прекратилось. Вой ветра стих. Закутанная в черную ткань тьма медленно оплыла вниз и приобрела иную форму, вполне узнаваемую, почти человеческую. Весенние и Александра заорали в один голос. Перед пентаграммой в полный рост стояло живое существо. Его взгляд скользил по фигурам, вцепившихся друг в друга ведьм. В тени капюшона тяжелого плаща невозможно было разглядеть лицо. Но взгляд синих-присиних глаз внушал животный ужас. Рот жуткой твари растянулся в улыбке. Громкий хлопок, прозвучавший будто выстрел, был до того неожиданным, что обе девочки зажмурились. «Что случилось?» В дверях появились старшие ведьмы. Обе были бледны, а их тяжелое дыхание выдавало, как быстро они неслись к сараю. Весенняя моргнула и перевела взгляд на пентаграмму. Звезда на стене выглядела как обычно. Ни тебе засасывающей бездны, ни жуткого незнакомца. Лишь отсутствие подушки и занавеса выдавало, что произошедшее не померещилось. «Ничего особенного не случилось». Помело поднялась и принялась отряхиваться от соломы. Вытащила гримуар из-за пояса. Он мешал нагибаться. И кинула его Весе. «Мы с помощью заклинания убирали запах гари. И у нас получилось. Чувствуете, в воздухе пахнет летней грозой?» «Тут был пожар?» Василиса, выцепив из слов Александры важное, подала руку дочери. «Да так, загорелись всякие ненужные тряпки». Саша с особым усердием отряхивал коленки. «Угу, сами по себе вспыхнули. А вместе с ними подпалилась задняя стена сарая и выгорело целое поле крапивы. Сашке повезло, иначе пришлось бы дергать». Веся вспомнила, что в суете вчерашнего дня забыла отчитать помело за лень и разгильдяйство. «Я ж говорила, откуда-то гарью тянет». Варвара подошла к пентаграммам, обходя по кругу лежащую на полу. Внимательно их осмотрела. Потом повернулась к усевшейся на скамью племяннице. Веся дрожащими руками прижимала к груди гримуар. «Так, а теперь без вранья рассказывайте, что тут у вас происходит?» У Весенней не было сил придумывать щадящую материнские нервы историю. Поэтому она вкратце изложила знаковые события, не забыв упомянуть любовный приворот Константина Прота, незримое присутствие ведьмы Захарии и явление исчадия тьмы с ярко-синими глазами. «Ну и как это все понимать?» Помилу не терпелось услышать мнение фрейлины. Ставку на маму Весенней Саша не делала. Василиса, как отошедшая от дел домохозяйка, лишь вздыхала и хваталась за сердце. Еще бы! Она сидела дома, пекла блины любимому мужу. А тут с ее дочерью творилось неладное. «По поводу рун, похожих на змей и страшного существа, могу сказать одно. Здесь кто-то очень качественно прятал порождение тьмы». Варвара провела по символу в центре настенной пентаграммы пальцем и показала всем капельку оставшейся на нем крови. «Вы явно открывали по-живому, но раз она уходила с улыбкой, то, думаю, его удерживали здесь силой». «А мы нечаянно освободили?» Помело побледнело. «Что ж теперь будет?» «Но кому и для чего понадобилось запирать порождение тьмы в стенах сарая?» Весеннюю все еще трясло и от пережитого безумия. и от не менее волнительного пересказа последних событий. «Опять демоны? Они поэтому оставили здесь стационарный портал?» «Нет», — Варвара покачала головой. «Насколько я знаю, демонам нет нужды сооружать стационарные порталы. Этот создал кто-то другой. Как ты сама недавно убедилась, наследник демон Вига способен открывать порталы в любом месте и в любое время. Ему ни к чему подобная привязка». «Значит, я зря запечатывал портал? Демонам от моих действий ни жарко, ни холодно. Они новый соорудят в любой момент. Появляйся, кто попал, делай, что хочешь». «Нет, кто попал, не появится». Тетка говорила уверенно, со знанием дела. «Думаешь, у нас настолько слабое государство, что не может защитить границы от демонов?» «Нет, все не так. Наследнику позволили здесь появляться. То есть ему дали разрешение на открытие портала со строго оговоренными условиями, нарушение которых карается». «Кто позволил?» Помело блеснула глазами. Было заметно, что она пила мед. Столько волнующих новостей, и все в один день. Жаль, пересказать некому. «Тот же самый, кто отправил вас в дремучий лес. Наш царь-батюшка. На весеннем распределении ты чью подпись видела? Ну и вот. Остальные демоны имеют право появляться в Великолесии лишь на общих основаниях, пройдя проверку и получив дозволение. И никаких порталов на чужой территории, если они не хотят загреметь в тюрьму». «Уф, значит, я поступила правильно. А как же тогда здесь зарисовались лорд Седвилл и красавчик Кай?» Помело воинственно уставила руки в бока. «Уж они-то точно не ножком притопали в сарай, а вылезли из запрещенного портала». «Не вылезли бы, если бы ты их сама не вызвала». Фреллина кивнула на напольную пентаграмму. «Демонов кто-то силой привязал к этому месту, и не явиться на зов они не могли. Первый раз я точно их не вызывала, поэтому понятия не имею, как они сюда пробрались. А вот во второй специально бросил в центр пентаграммы хрустальный шар. Почему-то я его больше не вижу. Наверное, всосал следом за картами с костями». «Шар не нужен. Любой громкий стук. Например, ты можешь топнуть, и тебя услышат». «Никто меня не услышит. Сколько ни топай». Неподдельная обида звучала в голосе Помела. «Демонам сюда не пройти. Весь взяла и запечатала портал. Хотя не предлагали помощь. А ведь так хорошо получался фокус неожиданного явления жениха. Даже Большая Белла улетела довольная». «Уж не за этим ли ты побежала в сарай быстрее ветра?» Варвара пытливо посмотрела на смутившуюся царевну. «Хотела умаслить меня как Большую Беллу, показав жениха? Кстати, сестра, напомни мне заглянуть к ней на обратном пути». «А что плохого? Видели бы вы лорда Седвилла». «Красавец! Он такой-такой!» Помело принялась жестами обрисовывать крепкие мускулы, рост демона и длину его волос. Когда он злится, его глаза меняют цвет на фиолетовый. Весеннее добавило красок, нарисованной Помелом картине. «А еще он очень вспыльчивый. Я сама не помню. Меня опоили, чтобы я никого не поубивала. Но Саша рассказала, как я маялась после драки с ним с вывихнутым плечом». «Ну-ка дай мне гримуар, доченька». Василиса потянула из рук Весенние старинную книгу. «Зачем тебе?» Настороженно поинтересовалась Веся. «Не жилец тот, кто хоть раз обидит мою дочь. Где тут у нас заклинание на распечатывание порталов? Саша, приготовься громко топнуть. Сестра, подсобишь?» «Еще как!» Варвара принялась закатывать рукава. «Ну все!» Выдохнула Помело, зашнуровывая ботинки. «Сет не жилец». Одно удовольствие смотреть, как колдуют опытные ведьмы. Никаких торопливых движений или волнения на лице. Василиса, заглянув лишь раз в книгу, закрыла ее, встала на то место, где совсем недавно лежала подушка для посетителей, закрыла глаза и коротко, но повелительно взмахнула руками. Всколыхнулась длинная юбка, и подошвы сапожек оторвались от земли. Ведьма парила в воздухе. Ее шепот вытеснил тишину. Долетев до стен, ударился о них и вернулся помноженным эхом. Создавалось впечатление, что колдовские слова произносит не один человек, а целый хор. Слова путались, сталкивались с произнесенными ранее и порождали шум, похожий на шелестящий звук падающей осенней листвы, приятный для слуха и сердца. Весенняя замерла с открытым ртом, пораженная профессиональной работой мага. Ей до таких высот еще расти и расти. Она устыдилась, вспомнив, как выкрикивала магические команды, точно находилась среди глухих вояк, обязанных ей подчиняться. Теперь Веся видела, что магия не требует напряжения глотки. Она работает иначе. Взвился на напольной пентаграмме свечной свет, запутался бликами в рыжих волосах, окрасил лицо ведьмы ярким румянцем. «Сафира Дочихар!» Центр пентаграммы затуманился. Белесая пелена поползла по лучам звезды, и там, где она встречалась с огнем, немедленно поглощала его. «Хар!» Достигнув края, пелена ярко вспыхнула и без следа растворилась в воздухе. Василиса выдохнула и медленно опустилась. «Готово», — произнесла Варвара и подтолкнула застывшую Александру к пентаграмме. «Можешь топнуть». Стоило помелу переместиться к центру напольной звезды, как свечи вновь вспыхнули. Высота пламени достигла чуть ли не метра. «И раз!» — радостно выкрикнула Александра. И от души хлопнула каблуком ботинка по пентаграмме. Правда, тут же смекнула, что стоит она на линии боевого огня, поэтому быстро перебежала к наставнице и спряталась за ее спиной. Обе старшие ведьмы сложили руки на груди. Их ожидание выглядело грозным. «Ой, что будет?» — мысленно пискнула Веся и затаила дыхание.